Петр Дмитриевич Васечкин. Когда Петя был маленький, то любил смотреть детскую программу «Звездный час». Смотрел и мечтал, что он обязательно будет и у него. Сейчас, поднимаясь на террасу ресторана «Золотая гвоздика», проверив посты по периметру, поржав над Макаром Зудиным в роли официанта, он чувствовал, что сейчас будет его личный, маленький звездный час. На террасе стояла мертвая тишина. Петя слышал не только стук своих шагов по красивому, специально состаренному деревянному полу ресторана, но и стук своего сердца. «Добрый вечер!» Для присутствующих его громкое приветствие прозвучало неожиданно. Каждый был в своих мыслях, в своих тяжелых воспоминаниях. Поэтому кто-то поперхнулся, кто-то вздрогнул, а Санечка Озеров выронил сумку, которую так и держал в руках. Упала она прямиком на стол, опрокинув бутылку с красным вином. Все бы ничего, но сосуд, падая, расплескал свое содержимое по белому Генкиному шикарному сарафану. Генка только открыла рот, чтобы сильнее разреветься, как из сумки на столе послышалось громкое «мяу», и в приоткрытую молнию показалась голова Николая II, и слезы сразу высохли. «Ты куда пропал? Я тебя потеряла совсем! Эх ты, гуляка!» Озеров с опаской обернулся на Гарика и увидел, как тот жестикулирует, приказывая отобрать кота у девочки. «Я не могу!» – также жестами ответил Сашенька и отвернулся от начальства. «Прошу вас, присаживайтесь!» – продолжил Васечкин. «Дорогие друзья!» Расследование подошло к концу, и я, принося вам извинения за доставленные неудобства, должен арестовать убийцу. По сценарию, что они обговаривали с Жорой, тот сейчас должен был попросить рассказать всем, кто и почему стал убийцей, но опередил его Озеров. «Как? Просто арестовать? Между прочим, мы здесь все пострадавшие, мы все любили Марьяну. И хотим знать подробности». Санечка, свято веря, что в черном коте сидит Марьяна, недаром она так вовремя вылезла из сумки, когда все пили за нее, хотел сделать ей приятное. «Ну хорошо, если этого хотят все, то присаживайтесь и слушайте. История на самом деле началась 3 года назад. Дружили 3 семьи – Облачные, Заливные и Ронины. Они даже создали общую кинокомпанию «Абзелерон», в названии которой первые буквы фамилий «Об» – «Облачные», «Зали» – «Заливные», «Рон» – «Ронины». Прошу всех заметить, что первые в этом списке все-таки были «Облачные». Это были по своей сути лидеры. Александр – сильный и успешный бизнесмен. Татьяна – дочь директора крупной кондитерской фабрики, с детства считавшая, что достойна всей этой роскоши. Еще одного друга, Гарика Михайловича, они ставят на управление кинокомпанией, и тот успешно этим занимается. Говоря все это, Васечкин подошел к столу, где сидели герои его рассказа, как бы иллюстрируя свое повествование. «Вы собираетесь нам рассказать нашу жизнь?» Спросил Роман Заливной и встал. «Так вот, мне это неинтересно. Мне еще рано писать мемуары». «Сиди и не дергайся». Алексей Ронин сейчас превратился в ВДВшника 2 августа. И это было так страшно, что Роман сел. «Благодарю», – обратился к Ронину Петр Дмитриевич и продолжил. «Так вот, как любые селебрити, наши богатеи скучали, а как мы все знаем от британца Джона Кейнса, спрос рождает предложение. И в уютном Подмосковье, на берегу реки Истры, появляется отель «Анизак». Если прочитать его название наоборот, то получится казино. Не подумайте, там не нарушали закон. Там не было обычных в нашем понимании азартных игр. Там, как написано в буклете отеля, играют со смертью. Ну или, если говорить менее пафосно, щекотали нервы. Отель просто нашпигован играми для взрослых. Это вам догонялки в специально построенном подземном лабиринте, где за вами гонятся монстры. Это и жмурки, где все, кто тебя окружают, обязательно в голом виде. И, конечно, русская рулетка. Вот на ней мы остановимся конкретнее. В одной версии она играется в большой компании незнакомых вам людей, где вам дают пистолет. И если патрон в барабане попадается именно в вам, то в вас выстреливает синяя краска, которая потом жуть как плохо отмывается. Поэтому каждый знал, видя человека с синим лицом, прогуливающегося по гостинице, что это идет жмурик. Ну, по-моему, очень символично. Но также в эту рулетку можно было поиграть и в суперлюксах отеля самостоятельно. Там стояли крутящиеся столы, на них ставились бокалы. В один из бокалов насыпалось сильное снотворное. Кто проигрывал, засыпал как минимум на 10 часов. Вот именно в такую игру и решили поиграть наши герои. Все бы ничего, но, как говорится, нельзя играть в смерть. Потому что если долго кричать в бесконечность, бесконечность может ответить. Кто-то за столом насыпает удобрения для орхидей, которыми 5 минут назад хвасталась помешанная на цветах Татьяна Облачная в один из бокалов. И он достается Александру Облачному. Случайно ли? Сейчас мы с вами разберемся. На этих словах Васечкин подошел к соседнему столу и встал за спиной Веры Руклан. «Прошу познакомиться. Вера Руклан, горничная отеля». Покраснев, Вера встала с опущенными глазами и трясущимися руками. «Сидите, Вера!» – опустил ее обратно на стул Васечкин. «В Веру, как вы видите, красавицу, без ума влюбляется Александр Облачный. Он задаривает ее подарками, но Вера – девушка порядочная и не соглашается быть очередной любовницей. Все бы ничего, но у Александра просто сносит крышу на ней. Как раз перед данными событиями у них состоялся разговор, где Облачный обещает развестись и жениться на Вере. Об этом он и говорит своей жене. Однако у Александра была не только жена, но и постоянная любовница, которая любила его, я думаю, не меньше, если не больше, но терпела столько же. У Облачного всегда был караван любовниц. Так вот, Александр рвет с ними обеими в этот день. Причем, я думаю, с любовницей жестче, чем с женой, так как у Татьяны с детства порок сердца. Ей очень вредно волноваться. Да общая недвижимость, бизнес, сын. Мне думается, он предложил ей хорошие отступные. «Боже, у вас прям роман в 3 томах, товарищ следователь!» Вновь влез Роман Заливной. Все остальные же продолжали молчать. «Да не говорите, наворотили вы достаточно!» Со вздохом ответил Петр Дмитриевич и продолжил. «Плюс ко всему, Александр Облачный успел поругаться в этот день со всеми. Видимо, нервы сдали полностью. Поэтому компания сидела заведенная перед игрой, пока горничная, а это была Вера, накрывала стол для игры. К слову сказать, Александр теперь боялся отпускать с глаз свою возлюбленную. Поэтому в условиях при заселении настаивал, чтоб именно она обслуживала их номер. Татьяну очень раздражала эта девица. И она через СМС приказывает шантажируемому ею Роману Заливному поцеловать горничную. «Боже, как хорошо, что ты для меня в прошлом!» сказала Анна Роману и демонстративно отсела от него. После этого страсти накаляются еще больше. Но они все равно садятся за стол. За столом играют 7. Марьяна сидит рядом в кресле. Она беременна и не принимает в этой вакханалии участия. Да и честно сказать, она не одобряла всего этого. Возле входа на стульчике сидит Вера. Ей приказали находиться в номере для обслуживания. Стол прокручен. «Да, ребята, повторяется сюжет вашего фильма», в сторону удивленного Озерова сказал Васечкин. но об этом позже. Сейчас о том, чего нет в вашем сценарии. Начинает визжать пожарная тревога. Все выходят в коридор посмотреть, что же там случилось. Но быстро возвращаются обратно. Охранники нашли сбой и все выключили. Тревога ложная. Игра продолжается, но уже с ядом в бокале, потому что не все вышли в коридор. Облачный выпивает и падает на стол. Вы не сразу понимаете, что это убийство. Сначала думаете, что он уснул, но кто-то все же трогает его пульс. Да пена изо рта Александра наводит на эту мысль. Тогда приходит догадка, что от снотворного его сердце не выдержало. У Татьяны Облачной начинается приступ. Она достает таблетки и запивает из своего бокала, из которого только что пила. Но кто-то в суете поменял рядом стоящие бокалы, и она пьет уже из бокала своего мужа и падает рядом. Тем временем у Марьяны от стресса начинается кровотечение. «Да». Гарик встал, пошел к Генке и стал разговаривать с котом. «Она меня потом за это винила, что я ее туда потащил, а потом бросила, не простив». «Она не просто так вас винила в этой своей трагедии». Васечкин был жесток. «У нее от шока случилось кровотечение. И вот тогда кто-то из вас произнес вслух отравление. Я думаю, нашли пустую пробирку под столом. Вы общим собранием решили замести следы и представить это все как самоубийство семейной пары. Пока вы этим рьяно занимались, кто-то убирал лишние бокалы, оставив на столе один. Кто-то запугивал горничную». Повернувшись в сторону Алексея Ронина, сказал Васечкин. «Жена ваша?» Следователь вновь обратился к Гарику. «Истекала кровью. Позже врачи уже боролись за ее жизнь и вынуждены были вырезать ей там все. Она винила вас за то, что она больше не могла иметь детей. Но вы и здесь слукавили, сказав, что она вас бросила. Это неправда. Она вас очень любила и не открыла этот ваш бал-маскарад только потому, что думала, что это вы их убили. Да, Гарик, Марьяна жила 3 года с мыслью, что вы убийца. Ведь она была свидетелем, как Александр Облачный, уличив вас в воровстве на киностудии, дал вам 3 дня, чтобы вернуть деньги. Иначе грозил рассказать остальным компаньонам. И тогда они выкинули бы вас на улицу с волчьим билетом. Все это, пережив по второму кругу ужасные события того дня, пьяная Марьяна рассказывала Василию Свободе. Сказать, что на Гарике не было лица, не сказать ничего. Он упал на колени перед Генкой и начал причитать, заливая это все слезами. «Прости меня, прошу, прости. Я развелся с тобой, потому что ты мне напоминала о моей непорядочности, о моей подлости и трусости. Я не с тобой разводился, я со своим прошлым разводился». Все, включая Генку, были в шоке от происходящего. «А я-то тут при чем?» – спросила Генка у окружающих, потому что у Гарика спрашивать было бесполезно. Он был в трансе. «Это он не тебе, это он Марьяне», – показывая на кота, сказал Санечка Озеров. Только он знал это сомнительное обстоятельство. Ася, боясь неадекватного Гарика и того, что он сидит в ногах у Генки, спросила следователя: «Ну так, чтоб знать, чего ожидать от начальства? Так это Гарик убил Облачных?» В зале воцарилась тишина. Даже, казалось, Николай II боялся шевельнуться. «А сейчас я делаю шикарное предложение убийце. Я предлагаю ему явку с повинной. Это будет учитываться в суде и облегчит его судьбу. Считаю до 3. Второго шанса не будет». Следователь сделал паузу, Казалось, абсолютно все присутствующие, вплоть до кота, мысленно посчитали. 1, 2, 3. «У вас нет никаких доказательств», — сказал Алексей Ронин. «Это все ваши домыслы и фантазии корыстной уборщицы». «Отнюдь, Алексей, у нас есть неоспоримые доказательства. Все, если никто не хочет воспользоваться шансом, я продолжу. Обратите внимание на красивый кулон Светланы Рониной. Все взгляды тут же были устремлены в сторону очень красивой и интеллигентной женщины. Как бы защищая себя, она схватила кулон и сжала его в ладони. Точно такой же кулон, не отличающийся особой фантазией, а может, помечал он их так, Александр Облачный подарил и своей последней возлюбленной, Вере Руклан. Но в отличие от первой, она его не носила. Разок сфотографировавшись, отнесла в ломбард. А вот Светлана носит по сей день. Именно Светлана Ронина была постоянной любовницей Александра Облачного. «Да как вы смеете!» – закричал Алексей Ронин и встал со стула. Сзади, приготовившись, уже стоял Макар Зудин в костюме официанта и, настойчиво нажимая на плечи, заставил сесть того обратно на стул. «Сколько длилась ваша связь? 10 лет? Или, может быть, больше?» Светлана Ронина подняла на следователя свои огромные чудесные глаза и каким-то несвойственным ей голосом с нотками железа ответила. 12. Ну и что? Это дает вам право обвинять меня в убийстве?» Алексей Ронин, кажется, даже не удивился данному ответу жены. Он просто сгорбился, потух и осушил рюмку водки, не чокаясь, будто прощался со своей прежней жизнью. «Не, боже мой!» В свою очередь ответил Васечкин Светлане. «Это дело личное, но это очень сильно сбило следствие. Ваше переживание в день съемки было столь сильное, что мы с экспертом-физиономистом приняли как признание. Лишь позже мы поняли, это была боль. Вы просто второй раз пережили смерть любимого». Светлана еще больше на этих словах побледнела, а Алексей сжал кулаки так, что казалось, кожа сейчас треснет на его руках. «А вот не вышел на сирену в коридор и подлил яд Александру Роман Заливной. Мы связались с его бывшей любовницей, и она рассказала, что 3 года назад он очень сильно проигрался в Минске, в казино, что просчитаться с долгами он занял у своего друга Александра Облачного. Сумма была огромная – 100 тысяч евро. Дружба дружбой, как говорится, а табачок врозь. Александр стал требовать у Романа возврата долга. В тот роковой день он сказал другу, что если через неделю денег не будет, он расскажет все Анне. Роман этого позволить не мог», — продолжал свой рассказ Васечкин. Аудитория слушала его безмолвно. Поэтому, когда, по его мнению, все сошлось, он просто взял яд из сумки Татьяны и вылил его в бокал Александра. «Да, а потом я подменил бокал Татьяне», — громко сказал Роман Заливной, глядя в стол. «Если я сейчас сам все скажу, это будет считаться явкой с повинной?» «Попробуйте», – предложил Васечкин. «У вас бывает такое? Иногда в голове всплывают какие-то ситуации», – начал говорить Роман. «Из прошлой жизни. И ты вспоминаешь их, обсмаковываешь, как будто переживаешь сюжет из когда-то прочитанной книги или увиденного давным-давно фильма. И переваривая все это по кусочку, ты отказываешься верить, что это было с тобой. Иногда из-за того, что там ты был безмерно счастлив, а иногда из-за того, что тебе стыдно за себя. И ты сидишь и не понимаешь, как ты с этими же руками и ногами Более того, с этой же головой мог так поступить. «Нет!» – за всех ответил Васечкин. «А у меня бывает. Я устал бояться. Я устал с этим жить. Когда все поняли, что Алекс мертв, началась суета. Его жене стало плохо. У нее сердце. И вот когда она вытащила таблетку, я подумал, что это судьба. Татьяна меня шантажировала. Один раз, застукав меня с моей любовницей, она не давала мне проходу и просто издевалась надо мной. В этот день, наверное, из-за разлада с мужем, она превзошла сама себя. И вот когда Алекс лежал на столе, в голове возникла мысль. Вот сейчас решилась одна проблема. А если убрать их все? И, взяв салфетку, пододвинул бокал Тане. «Ну, и стоила любовница того?» Спокойно спросила его Анна. «Я это сделал не из-за нее. Ее я бросил на следующий день. Я это сделал из-за тебя. Я боялся тебя потерять. Или мои деньги», — тихо добавила Анна. И, встав, отошла к парапету, чтобы быть даже территориально подальше от этого человека. «Обратите внимание, какое чудесное видео всего происходящего записывалось из номера напротив. Еще бывший следователь, который вел ваше дело и которого благодаря вам отправили на пенсию. Кстати, познакомьтесь, Сан Саныч. С ним стилисты ничего не делали, но вы его все равно не узнали, потому что привыкли не обращать внимания на обслуживающий персонал». На этих словах Сан Саныч встал, приветствуя аудиторию. «Так вот, еще он мне говорил, что гостиница была построена буквой «П». Огромные окна и близость противоположного крыла давали вероятность, что кто-нибудь что-нибудь видел. Но опрашивать постояльцев не дала администрация гостиницы, сказав, что там никто не жил. Но это, естественно, было неправдой. Сами нувориши не хотели, чтоб кто-нибудь знал, чем они там занимаются. Но нам несказанно повезло. Там жила дама, не будем называть ее имени. Член клуба «Сделай наспор». Главное условие этого клуба – заснять все на камеру. Так вот, она должна была посеять панику пожара и заснять, как люди бегут, спасаясь по лестнице. Ну, по их мнению, это было бы смешно. Окна лестничных пролетов находились рядом с окнами номера облачных, где произошло убийство. Как вы понимаете, самой паники у нее не получилось. Охрана быстро вычислила спорщицу, но камера, установленная в номере напротив, сняла все до и после. Кстати, запись нам любезно предоставила Елизавета Никитична Круглова, но аплодисментов не последовало. Люди с замиранием смотрели ужасные кадры. Тяжелее всего было Жоре. Когда страшное видео закончилось, заговорила Светлана. От девочки-подростка ничего не осталось. Это была раздавленная старуха. «Боже мой, как я его любила! Никогда ничего в этой жизни нельзя делать со словами, потому что надо. Именно с этих слов начинаются самые большие ошибки в жизни. Почему поступил в этот институт? Потому что надо было куда-то поступать. Почему пошел сюда работать? Потому что надо было куда-то устраиваться. Почему вышла замуж за этого человека? Потому что надо было уже выходить. Вот я и вышла замуж, потому что надо было». Алексей Ронин сидел, обхватив голову и зажав уши руками, чтоб не слышать, как рушится его благополучие. Но звон хрустального замка, который он, любя, строил 20 лет, было уже не заглушить ничем. Он не только лез в уши, но и осколки, летевшие в разные стороны, впивались в кожу и жгли. Он хотел умереть от этих ожогов, но они только мучили. Они не убивали. «Как ты мог?» Гарик, все это время сидевший на полу у Генкиных ног, встал и подошел к столу. «Ты убийца! Ты отравил мне жизнь! Из-за тебя я лишился еще нерожденного ребенка! Из-за тебя Марьяна думала, что я убийца!» «Не обольщайся! Не из-за меня!» – обрубил его Роман. «Все это случилось из-за того, что ты трус! Ты побоялся, что обвинят тебя и всплывут хищения на студии! Так что потерял ты только из-за себя! Сопли подотри и прекрати уже себя оправдывать!» «А Марьяну за что?» – со слезами спросил Гарик. «А это совсем другая история», – как будто проснулся Васечкин. «У ваших друзей», – обратился он к разбитым полностью друзьям, – «был сын. На тот момент он уже 10 лет жил во Франции. Когда ему позвонили сказать о смерти родителей, он ехал по серпантину за рулем, не справился с управлением, и его машина упала с обрыва. Мальчик выжил, но вы списали его со счетов. Для вас он перестал существовать. Да еще и адвокат, который приезжал от него вступать в права наследования, сказал, что мальчик будет прикован к постели, да и вообще недееспособный. «Мы просто про него забыли», сказала Анна Заливная, как бы оправдываясь за всех. «А молодой человек выздоровел и стал собирать информацию о смерти родителей, наняв лучшего частного детектива. Конечно, даже детектив не смог узнать всего, но благодаря его отчетам Егор Облачный понимает, что родителей все-таки убили, и убил кто-то из своих. И вот тогда парень решается реконструировать убийство родителей, а потенциальных убийц посадить в зрительный зал. Он надеялся, что выражение лиц подскажут ему, кто же все-таки переступил черту. Забегая вперед, могу вам сказать, что в принципе задумка сработала, и чисто физиономически убийца выдал себя. Кстати, прошу знакомиться, сын ваших друзей, Егор Облачный». Когда Петр Дмитриевич представил его, Жора встал и пристально с детским вопросом в глазах «Зачем?» посмотрел в глаза убийцы своих родителей. «Да, это Жора Будник. Имя, как вы понимаете, склоняется. Вообще он по паспорту Георгий. Родители и друзья звали его Егором, а после аварии он стал представляться Жорой. Ведь это простая психология. Как человек представится, так мы и будем его называть. Фамилия Будник – девичья фамилия матери. Вот так, прикованный к постели и забытый всеми, Егор Облачный стал обычным сценаристом – Жорой Будник. Кстати, про сценариста правда. Именно на него он учился, до известных нам событий. За столом все ахнули и стали внимательней рассматривать сценариста Жору. Планировалось Жорой все до мелочей, вплоть до того, что именно Жора предложил: «Гарик, твоей второй жене развестись с тобой для того, чтобы этим разводом она заняла все твое время, и у тебя не было шанса прочитать сценарий». «К своему оправданию, — виновато сказал Жора, — замечу, что она не сильно сопротивлялась, да и деньги взяла небольшие. Не переживай!» — как-то уж очень по-дружески продолжил Жора. «Она просто тебя не любила». «Забей!» – сказал Гарик. Он все-таки отобрал у Генки кота и сейчас сидел с отсутствующим взглядом и, как ему казалось, обнимал бедное животное. Но для Николая II это были тиски. Ну, тиски любви. И такое в жизни бывает. «Никто из вас даже не заметил, что за столом нет Жени Мирной. В данный момент она арестована, и ей предъявлено обвинение в убийстве Марьяны. Дело в том, что всем вам известно о безответной любви нашей Женечки к Александру Озерову. Она всегда рядом, она всегда поможет. Еще и будет смотреть влюбленными глазами. Так ведь, господин режиссер? Озеров был бледен и уставился на Васечкина так, будто увидел привидение. А еще ты ей ничего не должен. Очень удобно. Хочешь, встречайся с красавицей Марьяной. А можно восхищаться молодой Асей Кругловой и рассказывать всем, в том числе и своему главному другу, Женечке Мирной, как прекрасно, помощник директора. Было видно, что Васечкин злится больше на Озерова, как на причину преступления. Но сломило Женечку другое, продолжал говорить Васечкин, словно бить по щекам. Но странность была в том, что больно было всем, сидящим на той террасе. На преступление ее толкнули отношения, которые стали стремительно развиваться у ее объекта обожания с Марьяной. Именно тогда Жене пришла мысль убить Марьяну и подставить Круглову.